по ту сторону моря. Папа верит в людей, мама верит в чистоту. Папа верит в людей, мама постоянно чистит и наводит порядок. Папа принес домой сахар, мама. Дальше идут несколько строчек, которые она никак не может разобрать. Так что поет на-на-на-на-на, да самое leave the girl alone, mother, где слова возвращаются. She's looking like a movie queen. Едет на скорости 120, ощущения нормальные, дорога по-воскресному пустая. Машина проносится через сосновый портал, барок, расщепленный надвое новым шоссе. В середине сосны спилили, по бокам оставили, как два клочка волос вокруг лысины. Съезд к торговому центру возникает неожиданно. Если честно, она не очень-то смотрит на знаки. Солнце слепит, асфальт блестит, и ничего, что не успела съехать вовремя. Можно двигаться дальше по прямой, повернуть назад потом. But this passes like the summer, I'm a wild seed again. Эти слова она помнит с тех пор, как подсмотрела текст в интернете. Let the wine carry me, чтобы закончить песню вместе с голосом в колонках. Или не закончить, последний вибрирующий выдох трепещет на ветру открытым аккордом. Скоро будет еще один съезд, и там точно можно будет повернуть и поехать обратно к торговому центру. Она никогда еще не ездила в этом направлении, она вообще мало бывала в этих краях. Второй сезон. Снимают домик, как и в прошлом году, с дня рождения дочери до Пасхи. Сезон отпусков еще не начался, самое пыльное время года, так что цена терпимая. Она брызгает стекломоем, включает дворники, и они размазывают грязь по стеклу. Сердце подпрыгивает, и где-то у левого плеча колют иголки. Но еще секунда, и дворники справляются с задачей. Она опять видит дорогу. Указатель. Съезд через 500 метров. Включает правый поворотник, снижает скорость. Осталось только найти подходящее место, чтобы повернуть назад. Плюс-минус пара минут. Скоро она будет ходить кругами среди магазинов и кафе, овеянная запахами барбекю и безымянной азиатской кухни. Слышит шур-шур, мур-мур, три по цене двух, самый дешевый бесплатно, чиним ваше разбитое все за полчаса, экономия полжизни. Потому что вы этого достойны, плюс экология, сюда пластик, туда все остальное. Подпишитесь на рассылку, если у вас карточка нашей сети, бонусы на все. Выплатим в финале, обещаем хэппи-энд. Ей просто надо купить оберточной бумаги, чтобы завернуть подарок дочке на день рождения. Следующий указатель на съезде оповещает. Направо, порт, паром. Полосу менять поздно. Между левой и правой уже сплошная, но ничего, можно повернуть назад еще чуть позже. Хоть и жаль топлива, и без того отравленную атмосферу этой несчастной планеты тоже жаль. Следующее отправление 17:00, длительность пути 13 часов. Извините, билетов для владельцев машин не осталось. Именно, к сожалению, мест для транспортных средств нет. Нет, к сожалению, и для пеших пассажиров квота тоже исчерпана. На это отправление остались только разочарование и облегчение. Так выглядит на практике Божий промысел. Двери, которые вовремя захлопываются, прямо у тебя перед носом. «Ты сядешь в мою машину». «Что? Что? Простите. Они пустят тебя со мной, а ты сядешь со мной в мою машину». «Мой грузовик. Без проблем. Она со мной». Чтобы увидеть лицо мужчины, приходится задрать голову и глядеть снизу вверх, как ребенок. Он стоит широко, расставив ноги, машет рукой перед окошком кассы. «Сколько за одного пассажира?» Выражение лица кассира не меняется. «Будь здесь, будь здесь». «Одна тысяча. С вас 100». «О, вы делаете деньги? Они у меня есть». Он достает из бумажника какую-то карточку, показывает кассиру. «Тогда 50». Мужчина ухмыляется, глядя на нее, и поднимает руку. «Дай 5». Она видит, как ее ладонь поднимается на высоту его. Шлеп. Кисть дальнобойщика, шершавая, пальцы не разгибаются до конца. Повернувшись к кассе, она протягивает банковскую карту. С посадочным талоном в руке Чувствуя быстрые, сильные толчки крови под ключицами, она идет к своей машине, чтобы найти длительную парковку. Кассир сказал, она где-то за углом. Дико дорого, но с этим можно разобраться потом. 15 минут пустят. Ты сидеть в моей кабине. Не ходи. Опасно. В кабине пахнет дядиным мотоциклом. Летом у бабушки. Точнее, люлькой мотоцикла, в которую она забиралась, проваливаясь, натягивая черную накидку из кожзама до самого подбородка. Подвески на лобовом стекле, иконка. Вокруг грузовики на холостом ходу. Все вибрирует, издает звуки, ревет гимн отправления. Наконец паром медленно разевает пасть, и машины начинают ползти внутрь. Она видит жирную линию на асфальте. Пассажирам-пешеходам отведена полоска в метр шириной. Дэнджи. «Теперь выходить. Я помочь тебе». Он уже выскочил из кабины и протягивает к ней обе руки, и она уже собирается опереться на его ладонь, как вдруг он хватает ее за подмышки, поднимает и ставит на полоску для пешеходов. «Спасибо». Она стоит прямо и недвижно, как манекен, не может сдвинуться с места, как будто его бесцеремонно заботливое обращение лишило ее тела собственной воли. Он мотает головой, тычет в ухо. «Ничего не слышно». Они спускаются на лифте к пассажирской палубе вместе с двумя другими дальнобойщиками, которые, кажется, знают ее телохранителя. Один косится на ней раз, еще раз, взгляд какой-то неуверенно расчетливый. У второго грустный длинный нос, косой пробор. Они что-то говорят друг другу, кивают, пахнут кожей, поношенной тканью, куртки, джинсы, кроссовки. Она переводит взгляд на винтики, вкрученные металлические планки лифта. Двери раздвигаются, открывая вид на огромный зал с прозрачными стенами. После темноты и рёва свет слепит, звон стаканов и приборов отзывается дворцовым эхом. За некоторыми столами уже сидят мужчины, перед ними пивные стаканы, тарелки, здоровые шницели, промасленная панировка, зеленый горошек, безвольные полоски салата, кукурузно-желтые картофелины. Телохранитель подходит к стойке и берёт поднос. Она следует за ним. «Два пива. Тебе одно?» Последнее обращение к ней. Самость в каждом жесте. Как у него получается быть таким? И что страшнее, унизить отказом или оказаться в долгу, пусть и крошечным, чем платят за бокал крепкого пива на пароме для дальнобойщиков? Наверное, просто готовностью посидеть за одним столом, побыть девчонкой? Окей. Еда для тебя. Она мотает головой. Они садятся за столик у окна. Стекла от пола до потолка грязные, или как это еще назвать? Брызги соли, чаячий помет. Море виднеется абстрактной картинкой, намеком сквозь яичную пленку стекла. «Фред», — телохранитель кивает на мужчину с грустным носом. «Или, может быть, он сказал «френд»?» Поколебавшись, грустный нос протягивает руку. Ладонь мягкая, бархатная, влажная, как будто трогаешь брюшко слизня. Она не называет своего имени, никто и не спрашивает. «Фред, новый водитель грузовика, а ты?» Он смотрит на нее, складывает указательные средние пальцы дулом пистолета, а потом трёт их о большой. «Ты бегать от полиции?» «Мы не сказать». Она продолжает смотреть на его пальцы, потом переводит взгляд на Фреда или Френда, его скорбную улыбку. Телохранитель ржет. «Мы не рассказать». Она отхлебывает пиво, потом еще, протягивает руку к его тарелке, берет горошину. Он придвигает свою порцию к ней, продолжая разламывать картофелину вилкой. Обеспокоенно качает головой, как воскресный папа. «Ты должна есть». «Я ничего не должна». Он опять смеется, закидывает полкартофелины в рот, жует. «Правда, ничего». Она думает, когда мы встанем из-за стола, если его ладонь не угодит на мое бедро, если я шатающейся походкой пойду в туалет, потому что мне уже дико хочется писать. Тогда дверь закроется, Он что-то говорит Фреду и хлопает его по колену или чуть выше. Фред кивает, он тоже доел свой шницель. Телохранитель встает. «Знаешь, то место, люди сидеть и спать». Он машет рукой в сторону коридора, ведущего внутрь парома. «Ты спать, я дать тебе это». Он рисует пальцем в воздухе большой прямоугольник, натягивает до подбородка. «Спасибо». Надо найти туалет, сполоснуть лицо и подмышки. Туалет не такой просторный, как в торговых центрах, но почти. Однако куда более замызганный. Исцарапанные поверхности, наспех протертое зеркало, 4 раковины в ряд. На стене висит расписание уборки с неразборчивыми подписями. «Последняя смена. Сегодня утром». Она рассматривает свое отражение. Думает, а если бы мне накладные ресницы? А если бы совсем без ресниц? Открывается дверь. Вваливаются 3 хихикающие женщины. Низенькая, длинная, средняя. «Я в народной сказке», — думает она. «Они тоже?» Женщины не обращают на нее внимания. Средняя открывает сумочку и достает косметику. Помаду, тушь, передает цилиндрики остальным. У длинной — опухшая губа, в черной трещине запекшаяся кровь. Неудачная пластическая операция. Неуклюжее вмешательство неумелого хирурга. Низенькая быстро стягивает с себя свитер, ржано-мучные груди чуть не вываливаются из чашечек фасона секси. Она роется в сумке, извлекает из нее топ в обтяжку, быстро натягивает его. Жесты отлаженные, глаз не оторвать. Большой свитер из той же сумки скрывает превращение мантии невидимкой. Ни одна женщина не обращает внимания на нее, зажатую в угол. Луженая глотка низенькая сыплет дробью. В конце концов, набравшись храбрости, она протискивается мимо сказочных героинь, смеющихся над непонятными словами-горошинами. Вот смех звучит одинаково на всех языках. Звуки-толчки, рвущие гирлянды слов. Она идет обратно к столовой. Нужен запотевший бутерброд, маффин какой-нибудь. Звонит мобильный. На экране пульсом лицо и сердечко. Она выжидает 6 сигналов и смахивает лицо. Через пару секунд мобильный снова начинает вибрировать, и она выключает его. Зал с креслами для бескаютных пассажиров она находит не сразу. Проходит мимо дверей, каких-то кладовых и чего-то еще непонятного. В коридоре, который, кажется, ведет в нужном направлении, она видит среднюю из тех женщин, что переодевались в туалете. Стоит у стены, перед ней мужчина. Женщина повторяет. «Нет, нет, только презерватив. Нет». Мужчина сует руки в карманы куртки, стоит. Еще не поздно повернуть, оставшись незамеченной. Она дает задний ход, поворачивает за угол, идет наугад по другому коридору. Наконец видит выход на открытую палубу. Створки раздвигаются автоматически, как только она приближается. Огромный воздух и механический гул всасывают ее, бросают к поручню. Она плотнее запахивает пальто, локтем прижимая сумку к боку, идет вдоль планширя. Море не пахнет морем. Может быть, до воды слишком далеко, или ветер слишком сильный, или, может быть, она ничего не чувствует из-за солнца, из-за блестящей, слепящей поверхности воды, потому что все это не ее. Обернувшись, она видит телохранителя еще одного дальнобойщика. Того, что ехал вместе с ними в лифте сразу после отправления, с бегающим, что-то высчитывающим взглядом. У телохранителя в руках какой-то предмет. Пространство межстенок черепа сокращается, в теле что-то сжимается, рукам и ногам не хватает кислорода. Она говорит себе, думай, здесь и сейчас, здесь и сейчас. Не помогает. В этом здесь и в этом сейчас быть не хочется. В воду не прыгнуть. Не во что прыгать. Внизу еще одна палуба, спасательная шлюпка. Головой о нее им, может быть, даже не насмерть. Может быть, парализует, она будет прикована к креслу остаток жалкой жизни. Глядя на мужчин, Она вдруг вспоминает, как медсестра в поликлинике остановилась и спросила: «С вами все в порядке?», когда она просто сидела на стуле и ждала результатов анализов дочери, которые потом показали: «Ничего, совсем ничего, все совершенно нормально. Никаких отклонений. Ты нормально?» Внезапная, тонко сверлящая боль от кисти левой руки, сжимающей перила до локтя. Пальцы ломит от напряжения. Она стоит спиной к планшеру, просто смотрит. Кожаные куртки, освежеванные звери. Видит страницу в учебнике биологии. Сине-красное тело, обнаженные мускулы, распахнутые глаза без век, зубы, не прикрытые губами. Когда она умрет? Что похоронят? Ее ноги, ее бессловесный язык. А когда ногти разложатся, что тогда будет? Она? Зачем? Могила? Это будет их дело, оставшихся. Это им нужно место, куда можно приходить. Надо и после смерти двигаться дальше, не лежать под камнем. «Эй, мы же не звери, да?» Телохранитель протягивает ей предмет, свернутое одеяло. «Не опасно!» Она берет в руки одеяло, скорее покрывало, не очень толстое. Тканый текстиль светло-желтый, чистый, старый, затертый до мягкости. Утром затекшие плечи после нескольких часов рваного сна в кресле. Сжатые мышцы не хотят просыпаться. Она ковыляет в столовую, где кофе подают в термосах с насосом, в здоровенных кружках, но вспоминает, что сначала надо найти туалет. Если она все еще в народной сказке, то по дороге, наверное, встретит тролля. Если длинная еще не забодала его, не сбросила в бурлящий поток под мостом. Она кое-как смывает остатки туши, стоя перед недопротертым зеркалом, полощет горло водой, сует в рот жвачку. Желудок чуть сводит. Вернувшись в столовую, она берет йогурт и шагает к кассе. Операция отклонена. Пробует снова, но карточка не работает. Ставит йогурт обратно. Взгляд кассирши скользит мимо нее к соленым окнам, стеклянным стенам. Она садится за столик, включает мобильный. Тот не сразу соображает, где находится. Потом начинают прибывать сообщения одно за другим. Где она? И что она делает? И он заблокировал карту, потому что не знает, что случилось, и позвонит в полицию. Она думает. Повернуть назад можно потом, позже. Но не дернув стоп-кран так, чтобы чайки попадали с радиоантенны. Не прямо здесь, не прямо сейчас. Она открывает календарь. Следующая сессия через пару часов. Заглядывает в бумажник. Вторая карточка, ни разу не использованная, лежит за потертыми чеками. Она открывает настройки для платежного приложения, счет для принимаемых платежей и вводит номер карточки. Подключение одобрено. Ну еще бы вы не одобрили. Значит, через пару часов туда закапают деньги. А пока она обойдется без жидкого кофе и приторного йогурта. Во рту вкус победы. Смекалка — это да, это вещь. Промышленный порт, куда прибывает паром, почти не связан с городом. Нет общественного транспорта, который она все равно не смогла бы оплатить. Смотрит на машины, последние фуры выползают из разинутой пасти парома. Суда красивы на фото, на аэроснимках, птичьих картинках, но здесь, рядом с берегом, вблизи города, тупой нос, неуклюжий колосс. «Эй, ты!» Она видит телохранителя в паре метров, его фура на холостом ходу. «Город?» Она вскарабкивается на пассажирское сиденье, кладет сумку на колени. «Кажется, начинаю привыкать», — думает она. «Это его дом, а я могла бы быть кошкой на пружинке. Махать, махать лапкой, кивать, кивать головой. Маленький город, красивый». Он включает радио, и ее осыпает ворох чужих звукосочетаний. Реклама тоже звучит одинаково на всех языках. Неестественно высокий темп речи, слишком много частотных подъемов между двумя вдохами, которые, к тому же, вырезают при монтаже. Она думает: «Мы могли бы быть парой, ехать домой из магазина. Я могла бы сидеть тут справа и быть отзвуком того, без чего он когда-то не мог дышать». Так ему казалось. Радио болтает дальше. Она подслушивает чужую жизнь, ни слова не понимая. и от этого немного стыдно. Звонит мобильный, она выключает его. «Они хотят тебя?» Он смеется, опять складывает пальцы пистолетом. «Пиф-паф! Ха-ха!» Портовый город вытекает из моря. В живописной площади она отмечает точку противовеса, временное превосходство другой стихии. В уютной кондитерской без денег не присядешь. За углом забегаловка, где вряд ли кого-то волнует вид человека, ночевавшего не в кровати и даже не в койке. Wi-Fi бесплатный, как вода из-под крана. Она берет стопку салфеток, находит столик в углу, протирает сиденье, столешницу. Сессия через четверть часа. Тот, с кем предстоит говорить или кого она должна слушать. Трудный, непредсказуемый, с ним почти невозможно следовать предписаниям. Максимум 25% времени твоя речь, остальное клиента. Пусть никто не проверяет, но все-таки почти каждый раз ощущение, что она сдает экзамен со шпаргалкой, не излучая чрезвычайной уверенности в себе, ответь неправильно хотя бы на пару вопросов. Ради правдоподобия. Наушники падают на пол ровно в пятно кетчупа. Это красное теперь ни за что не выковырить из узкой щелки. Она трёт, пока салфетка не распадается на волокна, потом вставляет наушник в ухо. «Здравствуйте. Рада слышать вас. Приятно видеть. Да, утро понедельника, да уж. Как ваши дела?» Сосредоточенный карий взгляд на экране мобильного пристально изучает ее лицо, будто ища ответ на вопрос. Морщинка меж бровей, печальные щеки. Он теряет вес. «Хорошо». «Как хорошо? Чудесно!» Выжидать, но не позволять тишине брать верх. «Где это вы сидите?» — спрашивает он наконец. «Не узнаю фон. Я сегодня в другом месте, да». «Сбежали из дома?» — посмеивается он. Раньше она не слышала его смеха. «А у меня просто было дело в городе, но расскажите же, что у вас сегодня на душе», — произносит она и тут же прикусывает язык. «Так нельзя. Такие слова могут вызвать все, что угодно. От оскорбления до полного замыкания, до прерванной и неоплаченной сессии. Наверное, от нее уже пахнет потом». Его взгляд гуляет по ее лицу. Вверх, вниз, снова вверх. «Я слишком свободен». «Вот как? Расскажите подробнее». «Нечего рассказывать. Делаю, что хочу, а она ничего не говорит. Прихожу, ухожу, когда захочу. И здесь, дома, всегда есть все, что мне нужно. Еда, чистая одежда, миска чипсов перед телевизором, всегда свежих. Она выбрасывает старые и насыпает новые. Сама-то она такого не ест. Она отпирает дверь, закрывает ее за мной. Здесь, кроме нее и меня, никого нет. Мы завели пса, но я не выносил его взгляда, преданности. Как он стучал хвостом по полу, только посмотришь на него. Потом мы отдали его ее матери. Она взяла, даже ничего не спросила. Она не знает, что лучше: продолжать смотреть на экран или делать вид, что записывает. Все это она слышала уже много раз. Всякий раз обернутая в новые слова и фразы. «Сначала я ходил к другим тайком, потом начал оставлять следы. Она ничего не говорила. Тогда я стал ходить в открытую. Отвечал на звонки дома прямо за ужином. Она все равно ничего не говорила. Тогда я прямо спросил: „Что скажешь?“ Она ответила: „Значит, сейчас тебе нужно именно это. То, чего я не могу тебе дать. Нельзя быть всем для другого человека“». Он умолкает, устремив взгляд в пространство где-то за экраном. Ищет новый поворот. Не находит. «И что вы почувствовали?» — заученно спрашивает она. Он не обращает внимания. Кажется, больше не нуждается в ее вопросах. И вдруг опять вперивает взгляд в ее лицо на своем экране. «Я хочу уйти, но даже не знаю, как сказать ей об этом. Может быть, она просто будет смеяться. Как можно вырваться от того, кто тебя не держит?» «И как?» «Именно, отражай. Отлично, на этом можно продержаться еще минут 15, потом начать завершать. Если бы ее все-таки проверяли, любо-дорого, она вся слух, речь клиента, даже больше рекомендованного минимума — 75%. Она вводит дату, время, нажимает на «Выполнено». Когда поступит платеж? Раньше об этом не приходилось думать. Как часто работодатель делает переводы? Раз в неделю, раз в месяц? Она вспоминает жест телохранителя. Пиф-паф. «Здравствуйте, это ограбление, не с места. Отдайте все деньги». Она прислушивается к ощущениям, мысленно ощупывает тело. Голодна, надо в туалет, устала, ничего. Дрожь начинается в плечевой зоне, где-то между телом и головой, на стыке. Вскоре начинают дрожать руки и ноги. Она кладет ладони на колени, впивается пальцами в углубление под коленными чашечками. Вдыхает, не считая, до отказа, потом выдыхает. Это замкнутый круг. Мозг пугает тело, который пугает мозг, который пугает. Но ее знание размыкает цепь, разбивает чары. По экрану мобильного скользит прямоугольник с закругленными углами. Вы получили платеж. Теплое дуновение какого-то сигнального вещества, и она склоняется над столом, упирается в него локтями и выдыхает, следит за тем, как головокружение испаряется. Новый прямоугольник на экране. Запишитесь на беседу с индивидуальным консультантом уже сегодня. Строка медленно растворяется и сменяется следующей. Акция 30% на комплексные консультации. Через секунду первая строка возвращается. Запишитесь на... Она смахивает рекламу, алгоритм распространения, который, очевидно, не различает клиентов, потенциальных клиентов и почасовых психологов-недоучек. Открывает банковское приложение. Состоялась транзакция. Поступил перевод. Пружинистыми, охотничьими ногами идет к стойке заказов. Покупает маленький милкшейк и залпом всасывает. Выйдя из забегаловки, не помнит вкуса. Она садится на скамейку для туристов на площади. Недалеко от нее опрятная пожилая женщина. Если повезет, не будет морщиться. Хотя от тех, кому кажется, что они пахнут потом, как раз и не пахнет. Что осталось сделать? Найти душ, раздобыть чистой одежды и понять, куда она направляется. Звонит мобильный, неизвестный номер. Она отклоняет звонок. Прямоугольник рекламы висит на прежнем месте. Она выключает мобильный. Подработка нормальная, вот только никогда не знаешь, хорошо ты выполняешь эту работу или не очень, если ее вообще можно выполнить хорошо. А так, вполне нормальное занятие, когда сидишь дома с ребенком, который не переносит никаких контактов, кроме самых предсказуемых. Со спокойной девочкой, которая рвет бумагу на мелкие клочки 10 минут, 20, полчаса. С девочкой, которая замирает и сидит с погасшим взглядом, только услышит играть и другие дети. С девочкой, которой обязательно надо коснуться определенного количества, пока небольшого, но она быстро усваивает цифры деревьев. Это если удастся вывести ее на улицу. А перед выходом надо одеть в определенном порядке. Только этот порядок меняется, а как он изменится, это знает только девочка. Предугадать невозможно. И если ошибешься, то гулять никто не пойдет. Некоторые утверждают, что дети не только формируемы своим окружением, но и сами формируют его, что еще неизвестно, так ли холодна холодная мать. А к этой девочке нельзя прикасаться, когда она не хочет. И если дотронешься, когда не следовало, заколдованное дерево, застывший взгляд. Они сидят дома день за днем, и ей 100 раз говорили, можно обратиться за помощью. Но эта помощь состоит в компетентной, чуткой поддержке на пути к единственно возможному осознанию. Это твоя жизнь. Так что эта удаленная работа, эти несколько часов в неделю — подарок судьбы. Не ради денег, а ради всех этих лиц на экране. Голосов, разнообразия слов, предсказуемости реакций. Но что значит комплексная консультация? Она сует руку в сумку и нащупывает твердое тельце с длинным хвостом. Значит, положила зарядку в сумку перед выходом из дома. Вчера? Это правда было вчера? Следующая сессия через 2 часа. Она обращается к даме на соседней скамейке. «Извините, тут есть место, чтобы поплавать?» «Недалеко. Как по-английски бассейн?» Дама сидит, уставившись на нее. «Бассейн. Есть тут бассейн? А?» Дама обводит взглядом площадь, возвращается к ее лицу. «Нет, простите, я не говорить английски хорошо». Она опять включает мобильный. Еще 2 пропущенных звонка. «Если это он, то почему решил, что она ответит на звонок с неизвестного номера? Идиотизм отчаяния? Или думает, что знает о ней что-то, чего не знает она сама?» Открывает карту на телефоне. Swimming pool. Какой-то бассейн в 2 километра от ее местонахождения. Вход стоит 1 копейку. В фойе пахнет домашней выпечкой и луком. Она поднимается по лестнице, находит раздевалку, видит несколько пожилых женщин с обвисшей кожей. Ее вдруг охватывает незнакомое прежде смущение, как будто видела что-то абсолютно запретное, как будто эти женщины, их поникшие тела, каждая их увядшая часть из тайного мира. Она не понимает их языка, непостижимые сеточки на плечах, животах, неистолкуемые волнистые линии на бедрах, икрах. Она раздевается, кладет одежду в сумку и в шкафчик, который нечем запереть. В душевой намыливает тело остатками шампуня из забытого кем-то флакона. Пахнет лаком для ногтей и яблочным сидром. Струи воды бьют по затылку, шее, плечам, напор жутко мощный. Она думает о перемещенных лицах, о телах, лишенных контакта с водой на протяжении длинных, длинных отрезков времени, на протяжении всей транспортировки. Потом их, наверное, принудительно моют недостаточно теплой водой. Плеск воды отзывается эхом, ударяясь о кафель стен, о блестящий пол. Она стирает, смахивает с себя воду ладонями, садится на скамейку у шкафа. В нескольких метрах от нее замерла маленькая девочка, терпит быстрые движения маминых рук. Полотенце взъерошивает короткие волосы, руки безвольно покачиваются в такт маминым грудям. Девочка стоит с закрытыми глазами. Она берет свое белье, кладет на колени и некоторое время сидит, как будто от этого трусы станут чище. Замерзнув, решает вывернуть их наизнанку и ходить так, пока не раздобудет новые. Натягивает трусы до колен и встает, чтобы собраться с духом, довести. Опять думает о перемещенных, депортированных, об их охранниках, которым ведь тоже приходится все бросить, пусть и не навсегда, чтобы отправиться в долгий, трудный путь или как все это происходит. Она вперивает взгляд в лицо одетой, отмечает свои границы. Одетая опускает голову и начинает рыться в своей спортивной сумке. Баланс неловкости достигнут. Так кажется, пока одетая не протягивает ей чистые трусы. «Вам нужна пара?» У девушки темные волосы, жилистые руки и совершенно серьезное выражение лица. Вдруг это выражение сменяется несчастным. Она прячет руку за спиной. «Простите, я просто хочу помочь. Правда, мне очень жаль», — быстро произносит и тут же широко и дружелюбно улыбается. Она улыбается в ответ и протягивает руку, принимает нежданный дар. Трусы спортивной модели, тесноваты. Пока она одевается, спасительница сидит на скамейке и смотрит прямо перед собой, даже куртку не снимает. Девушке теперь не во что переодеться, доходит до нее. Темноволосый смотрит на нее, опять улыбается. «Извините, но вы уходите?» Она замирает, странно полусогнувшись над ботинками. «Я к тому», — продолжает девушка на беглом английском, «но что за акцент, что за язык под этим английским? Что можно пойти вместе? Мне не обязательно сегодня плавать, могу и в другой день». Если передо мной безумный человек, думает она, то я успею это понять, пока не начнутся настоящие неприятности. А если это просто очень импульсивный человек, то неприятности не успеют начаться. Она поменяет курс и исчезнет. «Да», — отвечает она, — «почему бы и нет? У меня через час встреча, но выйти можно вместе». Они спускаются по лестнице к выходу. Темноволосая толкает тяжелую дверь, держит перед ней. Смеется. Это тяжелое. Она мерзнет. Слабый, настойчивый бриз холодит влажные волосы. Это море. Веет с большой, открытой поверхности воды, которую здесь, в городе, не видно, но она есть. Везде. Во всем. В колебаниях воздуха, волнистых знаках этой вывески над кафе. Морской бог с рыбьим хвостом, перетекающим в непонятное сочетание букв. Возьми любой берег, любого моря, везде морской бог, у которого обязательно есть дочь, которую обязательно одолеет недуг, но на земле найдется хромая знахарка. Она умеет исцелять травами и заклинаниями. За труды будет вознаграждена, осыпана золотом, но останется хромой. Почему знахарка не может вылечить себя? Сварить зелье, прочесть молитву. Почему поднять морскую царевну с лежанки проще, чем исцелить саму себя? Дорога, у которой находится кафе, тянется вдоль невидимой черты, длинной-предлинной. План города следует береговой линии. «Куда ты направляешься?» — спрашивает она, заметив, что они идут по улице, ведущей обратно к центральной площади. «Как и ты? На твою встречу?» Темноволосая девушка опять широко улыбается. «Может быть, она все-таки сумасшедшая?» Дезориентированный человек без четких границ. «Я сяду в кафе, мне надо согреться, а встреча вот тут, в телефоне». Она достает мобильный, тычет в экран. Они постепенно замедляют шаг, останавливаются посреди тротуара. Девушка прижимает спортивную сумку локтем к боку, поправляет ремень. Он все съезжает с плеча, скользит по искусственной коже. «Можно мы посидим вместе немного? Прости, я не хочу...» Выражение лица девушки быстро меняется, как будто она опять увидела себя со стороны, трезво оценив собственное поведение. «Я тут никого не знаю, то есть правда никого». Она смеется, будто над собой. «Ну и дела. Стою тут и никого не знаю. Вот дурочка». Они возвращаются в кафе с вывеской «Морским богом». И занимают столик на четверых в углу. Столешница пахнет чистящим средством. На стене висит плазменный экран, на нем худые женщины. На них замысловатые одежды, сшитые для того, чтобы их надели всего один раз. Других посетителей в кафе нет. Она смотрит на темноволосую, которая читает меню, напечатанное на желтоватой бумаге в бликующем ламинате. Губы шевелятся, как у ребенка, который только что освоил алфавит. Она подходит к стойке, тычет пальцем бутерброд с каким-то белым сыром, надеется, что в нем минимум вкуса. Голова побаливает. «Я из Италии», — говорит девушка, положив меню на стол. Узор столешницы, галька, ракушки, увеличенное фото крупным планом. Если долго смотреть, закружится голова. «Кажется, здесь не подходят к столику, чтобы принять заказ. Я работаю с данными. Мы продаем удобную обувь. То есть компания продает действительно удобную. Ты бы и не заметила, что она у тебя на ногах. Ходишь как босиком. То есть у них есть подошва и все такое, на что... Так что ничего не чувствуешь? Я тут всего 2 недели учу язык. Языки». Я тут единственная сотрудница. Снимаю квартиру. Компания снимает. Тут дешево жить. Вообще-то в этом городе клиентов нет. Только офис. И я. Я должна исследовать рынок по эту сторону моря. This side of the sea. Девушка проводит прямую линию в воздухе перед собой, как будто море — геометрически правильная фигура. Глаза блестят темно и сосредоточенно. Зрачки расширены. Внезапно она, красивая, мерцающая, умолкает и кладет руки на стол, как будто снова посмотрела на себя со стороны и осталась недовольна. «А ты?» — говорит девушка, и акцент у нее не итальянский. Какой угодно, но не итальянский. Я имею в виду, ты же не отсюда, правильно? Она смотрит на темные волосы девушки, зачесанные назад и собранные в короткий курчавый хвостик. Их хочется потрогать. Такие ли они жесткие, какими кажутся? Она откусывает от бутерброда, жует и говорит: «Я перемещенное лицо, вкус белого хлеба, яйца и майонеза. Я сама себя переместила», — добавляет она и улыбается. Девушка отвечает очередной широкой улыбкой и кивает, не задавая новых вопросов, как будто такого ответа достаточно. Может быть, так оно и есть. «Меня зовут Августина, а ты...» «О, мне пора начинать встречу», — перебивает она. Часы на стене показывают. «Давно пора». «Прости, прости, больше не могу говорить, мне надо работать». Девушка поднимает руки перед собой. Ладони повернуты к ней, почти мужские руки, грубо сочлененные фаланги пальцев. Берет свою сумку и садится за другой столик, но через пару секунд встает и подходит к стойке. Сеть кафе требует пароля. Минуты уходят на то, чтобы его разыскать, ввести знаки. Впрочем, она не особо волнуется. Женщина, с которой предстоит говорить, спокойно относится почти ко всему. Плохой связи, неожиданным сбоем, девочки, тянущие ее за рукав. «Здравствуйте, рада видеть вас. Как вы? Простите, что опоздала». «Ничего страшного. А вы как? Вы не дома? Какое интересное освещение». Она косится на девушку, которую, может быть, зовут Августина. Та купила такой же белый бутерброд и ест, уставившись на плазменный экран. Пока смот продолжается. Вьющиеся шлейфы, подиум посыпали песком, женщины-ящерицы. «И я стараюсь оставаться счастливой, поддерживать подвижность тела, упругость мышц, более-менее ровное поступление серотонина. Только так можно жить, зная, что 20 век был. Я не стараюсь забыть, и не стоит пытаться. Кроме того, невозможно вытеснить воспоминания, которые принадлежат не тебе, правда? Или возможно?» Клиентка выдерживает паузу, которую, очевидно, следует заполнить ответом. «Да нет, как сказать. В каком-то смысле, конечно, невозможно. А с другой стороны, конечно, возможно. Именно поэтому, я думаю, помогает равновесие. Стремиться к равновесию. Ежедневно прилагать усилия, соответствующие тяжести знания. Вижу картину. Женщина пытается заградить ребенка собственным телом. Покупаю юбку, от которой радостно. Нахожу статистические данные о недоедании и болезнях у рабочих, которые искали лучшей жизни в чужой стране. А потом ищу приятную музыку, под которую можно потанцевать. Идеальный вариант, конечно, если музыка тоже захватывает, как и судьбы нелегальных иммигрантов, пробирает до костей. Сплав реальности, ни одна из которых не является реальной». Клиентка прыскает от смеха. Она улыбается и кивает. Думает о птицах, щебечущих с такой силой, что тельце чуть не лопается. И как только в нем помещается столько звука, столько силы. А потом находишь их на земле. Безжизненные крылья раскинуты в сторону. Клюв приоткрыт, несколько перьев шевелятся на ветру. Эта клиентка — такие легкие деньги, что даже неловко. «Вы выбрали разумную стратегию. Разумную стратегию, которая работает», — говорит она, думая о том, что этот день не будет длиться вечно, что где-то надо переночевать. Снова косится на темноволосую девушку. Августина, если ее и правда так зовут, доела. Смотрит в окно. Подперла голову ладонью, локоть на столе, как рок-н-ролльный ремейк горничной на кухне Рембрандта. Район на окраине города, где живет темноволосая, несет на себе отпечаток серых времен. Съемная квартира на верхнем этаже затертого подъезда. Брецание тяжелой связки ключей, массивная дверь, будто из иного мира, чем зеленые стены с надписями на непонятном языке. Или на никаком языке. Просто выбросы графической энергии. Серебристые протуберанцы беспокойного солнца. Чик-чирик, йоу. Поверхности для того, чтобы оставить на них следы. Ключи, объясняет девушка, хотя ее ни о чем не спрашивали. Использую только два из них, остальные просто приятно держать в руке. Они заходят в крошечную прихожую, оклеенную оранжевыми обоями. Они контрастируют с сумраком подъезда до рези в глазах. Квартира пахнет жизнью, поставленной на паузу, почти выветрившимся чадом старой кухни. Она снимает пальто, вешает на пустой крючок у двери. «Можешь побыть тут без меня», — говорит девушка, не снимая куртки, но пустив на пол спортивную сумку. «Мне надо вернуться в офис, приду, когда закончу». Она взвешивает ключи в руке, улыбается гостье и через пару секунд поворачивается и выходит, не дождавшись утвердительного ответа на незаданный вопрос. Она смотрит, как закрывается дверь. Никто не вставляет ключ в замок, не проворачивает до щелчка. Квартира симметричная, как книга. Комната направо, комната налево, ванная и кухня. Она заходит в ванную, оглядывается. Ванна в царапинах, они оставили бы красивые следы на детской попке. Две круглые баночки с кремом на стеклянной полке над зеркалом. День и ночь. Она откручивает крышку дневного, принюхивается, без отдушки. Маслянистая, глухая горечь. Она ставит банку на место и опускается на колени перед стиральной машинкой, обнимает ее обеими руками, прижавшись ухом к прохладному белому боку. Машинка молчит, отдыхает. Через некоторое время слышится слабый гул, едва различимый, как шум кровяных токов сквозь толщу околоплодной жидкости, как пузырьки газа в кишечнике, как медленные движения слизистых. Она полулежит на холодном кафеле. Одно колено на мягком пластмассовом коврике, в аромате стирального порошка и ветхих труб. И в приоткрытую дверь ванной проникают лучи света. И, возможно, она тоже напоминает ремейк Рембрандта или Хоппера. Но ей этого не видно, ведь никто не может увидеть себя со стороны. Никто не может слышать самое себя. Потому и они и звонят. Потому и платят бешеные деньги за эти часы. Потому и покупают комплексные консультации, что бы это ни значило. Потому платят за взгляд со стороны, за пару ушей. А остальное не имеет значения. Она встает и идет в одну из комнат, садится на кровать, подтягивает ноги к животу, обнимает колени. Есть ли вообще этот офис? Может быть, темноволосая рассекает по городу в своих узких джинсах и очень-очень удобной обуви. Подходит к тем, кто бредет по улице с потерянным видом. И что потом с ними делает? Может быть, в этой квартире есть тайные двери, ходы, кладовые? Тело встает с кровати без спросу, ковыляет к каморке между комнатами, открывает тонкую дверцу. Две кнопки пылесоса непонимающе смотрят на нее, жмурятся от неожиданного света. Она закрывает дверцу, идет обратно к кровати и садится, откинувшись к стене. Едет вверх на невидимом лифте, все ближе к небу, которое кажется чем-то конкретным, достижимым. Чем ближе, тем уже небо. Наконец, остается лишь полоска, и она ударяется о нее головой, о старомодную батарею, выкрашенную серебристой краской. Видит застывшие подтеки, ее тошнит. Голова болит сильнее прежнего. Мобильный звонит, и она вытягивает руку, придвигает к себе сумку, отклоняет звонок, не глядя на экран. Ложится на спину, отключает телефон от мобильной сети. Тот принимается блуждать в радиопространстве, путаясь в Wi-Fi-сетях. Самое причудливое название — «Годы своей Нади». Она заглядывает в календарь. «Сегодня больше ничего не будет». Вытягивается на кровати, руки под голову, желтые потеки на потолке, острова. А она плавает от одного к другому. В этом городе много паромов. Пришвартуются здесь, переночуют сутки другие и плывут дальше. Ее будет стук клавиатуры в другой комнате и эхо громких вздохов меж пустых стен. Она встает, трет лицо ладонями, покусывает губы и идет к девушке, которую, может быть, зовут Августина. «Ты проголодалась? Я могу что-нибудь приготовить, если хочешь». Темноволосая смотрит на нее снизу вверх, сидя на полу в гнезде на подушке, улыбается. Ее рот чуть светлее кожи лица, как будто пигмент не сумел перебраться через возвышение по контуру губ. В холодильнике есть кефир. Открытая упаковка фиников, которую кто-то выплевывал косточки, банка сардин. кусок сыра с отчетливыми следами человеческих зубов. В кухонном шкафу упаковка овсяных хлопьев. Она возвращается в комнату. Есть ли тут продуктовый магазин, Августина? «Хотя бы попробуй», — произносит она, самой себе удивляясь. «Ты должна хотя бы попробовать». Августина послушно жует. К уголку рта прилипла рисинка. «Хотя ничего ты, конечно, не должна», — добавляет она. «Что ты пишешь?» Августина жует, проглатывает, залпом выпивает полстакана воды. «Я пишу историю о мужчине. Он родился у моря и вырос у моря. В детстве он ел одну только морскую еду, и когда ему исполнилось 16, наверное, он возненавидел море. Он решил переехать подальше от моря, как можно дальше от уровня моря. Он приехал к самой высокой горе в мире и стал взбираться на нее. Он взбирался, взбирался и думал: море далеко, далеко отсюда. Я даже не помню, как оно выглядит. Он нашел место, где мог бы остаться и жить. Очень, очень высоко. Он поставил свою поклажу на землю и огляделся по сторонам. И что он увидел вдали? Да, что-то голубое, искрящееся. И да, это было море. Он сел рядом со своими вещами и заплакал. «Августина — это итальянская сказка?» Девушка замирает, смотрит непонимающим взглядом, моргает. Потом мелко кивает и тут же мотает головой. «Нет, я сама ее придумала». Она думает: «Сейчас я могла бы сказать, что была там и все видела, что слышала, как мать того мужчины сказала ему: „Даже если ты улетишь на Луну, дитя, даже тогда не надейся, ведь когда твой зад шлепнется в лунную пыль, что ты увидишь на небе? Свою голубую планету. И почему она, по-твоему, такая неумолима, сияющая голубая?» «Очень интересный рассказ. Надеюсь, ты допишешь его до конца». Августина задирает подбородок. А это и был конец. Он заплакал. Она смотрит в тарелку, на грубый фаянс, который легко бьется, щербатится. «Желтый — худший цвет для гармоничной, умиротворяющей трапезы», — так сказала Августина, накрывая на стол. Неожиданное высказывание, учитывая ее очевидное невнимание к интерьеру дома. Она подцепляет одну из двух последних фасолин вилкой. В ладони неприятная округлость пластмассы. Августина долго молчит, потом произносит: «Иногда я представляю себе. Собираются несколько женщин, ложатся на пол в комнате, кругом. Ступни в середине, они кладут руки на живот, на низ живота, как можно ближе к центру круга, и молчат. Они слушают или посылают сигналы и ждут ответа. Откуда? Из космоса. И ответ приходит? Не знаю. А что они будут делать, если ответ придет?» Девушка задумывается. Размыкает заколку, которой схвачены волосы, и шевелюра взметается, как пес, спущенный с поводка. Августина снова собирает их в хвост, пытается пригладить руками, щелкает заколкой. «Может быть, зависит от ответа?» Они ложатся на пол в комнате, где Августина писала, обложившись подушками. «Двоих, наверное, недостаточно. Это не значит, что не стоит пытаться. Смесь неприязни и возбуждения. Она вспоминает, что на ней все еще те трусы из бассейна. Может ли это вызвать осложнение? И кто это думает? Я? Что это во мне думает? И в любой момент я могу встать и уйти. Могу встать, пойти в другую комнату, взять сумку и выйти через дверь. Она не заперта, я знаю. Могу в любой момент». Руки на животе, локти под прямым углом, мизинцы параллельно складкам паха. Между их стопами около сантиметра. Она чувствует тепло от ступней Августины. Кто-то сказал, что промежность женщины пахнет морем, но какой из запахов имелся в виду? Теплый, белый соленый камень, водоросли, подсохшие на солнце. «Завтра. Может, пойдем на берег и поищем янтарь?» Голос Августины чуть искажен, как всегда, когда человек говорит лежа, вытянув шею, будто слышишь голос по радио. Янтарь. Янтаря больше нет, Августина. Уж точно не на берегу, не по эту сторону моря. Она вспоминает жест Августины в кафе, прямая линия в воздухе, the side of the sea, и улыбается. Но ладно, пойдем в магазин. Такой магазин, знаешь, где продают вещи для тех, кто прощается с морем. Якоря, полосатые тельняшки, маленькие деревянные штурвалы, ракушки, чтобы люди привозили домой, ставили на полку или подоконник, смотрели и думали: море не здесь. Море совсем не здесь. Пойдем в такой магазин и купим все бусы из кусочков янтаря. Так их много, будем рвать их и рассыпать янтарь по берегу, по всему, всему берегу. Дорого выйдет. Это да, тогда просто возьмем. Это ограбление, пиф-паф. Она видит жест Августины, не открывая глаз, пальцы пистолетом, и смеется. Августина тоже смеется, и смех выходит толчками, фонтанными струями летит к потолку. В голове эхо от ударов сжатого воздуха по голосовым связкам. Тело вздрагивает от сокращения диафрагмы, и затылок чуть не стукается о пол. Потом смех иссякает, и тектонический танец островов на потолке затихает. И она думает: «Если я прикоснусь к ней, если я хотя бы случайно дотронусь до нее, она проберется в меня и никогда больше не вылезет. Она ни за что не оставит пространство внутри меня. Она упрется своими жилистыми руками и большими ступнями, и я ничего не смогу поделать. Надо отодвинуться немного на всякий случай, но сил нет. Нет сил сдвинуться с места. Мои руки и ноги — большие, мешковатые дождевые облака». Она слышит капли, неровным ритмом бьющие в окно, и сжатые, рыдающие выдохи Августины. Закрывает глаза и видит берег, а на нем следы ступней, и все они идут в одном направлении — к морю. Они похожи на вопросительные знаки, обычные и повернутые зеркально. Ее будет дневной свет, сочащийся сквозь тонкие занавески. Надо было накинуть покрывало на карниз. Ей снилось, что девочка сбрасывала с себя одеяло во сне и мерзла. Голубая сеточка капилляров покрывала руки и ноги. Она укрывала дочь, подтыкая края под съёжившиеся тельца, но девочка опять все сбрасывала. Она помнит, как думала во сне. «Хочешь мерзнуть? Да. Ты мерзнуть хочешь, да?» И опять укрывала, пока девочка не мотнула головой, повернув лицо к ней. И тогда она поняла и перенесла ее уже такую большую, со стебельно-длинными ногами и руками, в свою кровать. И они лежали, прижавшись друг к другу, кожа к коже, в своем коконе, в темноте, которая понемногу превращалась в рассвет. Она не помнит, когда снова нужно быть на связи. Включает мобильный, тот медленно вытягивает себя из забытья, моргает. Пробует отправить волны в пространство. Следующая сессия через полтора часа. С клиентом, который всегда нудит о своей работе, своих коллегах, несправедливостях, заметных только ему. О заговоре идиотов, кастах и кланах. И хочет слышать только одно. «Я вас понимаю». Какие же они дураки. Тогда его лицо разглаживается, черты смягчаются. Сначала он умолкает, а потом говорит: «Нет, нет, все не так плохо. Некоторые вообще нормальные». А что если сказать? Прекратите-ка все это и отправляйтесь в путь. Некоторые ракушки въедаются в камни, врастают в них, чтобы обрести тяжесть. Лежат себе спокойно, пока не налетит настоящий шторм и не перевернет все вверх дном, и тогда камни уносят прочь, а красные водоросли с глубин смешиваются с зелеными стеблями на поверхности, и потом это черное месиво с сочно-красными прожилками сохнет на берегу. Отправляйтесь в путь, пока не налетел шторм. Отправьте себя в путь. Наверное, такая сессия стала бы последней. Может быть, так и надо. Она вздрагивает от сигнала мобильного. Лицо и пульсирующее сердечко. Нажимает на «принять». Подносит мобильник к уху. Ничего не говорит. «Алло. Привет». Долгая, Долгое молчание, 40 секунд, а то и все 50. Когда вернешься домой? Эхо из космоса. Вернешься домой. Скоро. Я волновался. Я поняла. У нее ведь день рождения. Знаю. Она только что научилась резать ножницами. Прекрасно. Тут обрезки шнурков везде валяются. Понятно. Нятно, нятно, раздается эхом в сети. Неприятный звук, как будто голос состоит из одних обертонов. Скоро, наверное, начнет резать провода. Ты должен отнять у нее ножницы. Я ничего не должен. Ну да. Да и ножницы детские, и я не совсем дурак, так что успокойся. Я спокойна. Молчание. Они взрослые люди. Всегда можно замедлить ход и повернуть назад. Ты вообще вернешься? Вернусь. Но не сейчас. Снова молчание. Она слышит, как девочка икает. А может, это звуки из мобильного космоса. Она видит очки с толстыми линзами, которые надо протирать часто, очень часто, и густые волосы. Девочка не выносит случайных прикосновений, но почему-то торжественно и будто радостно замирает, когда ее стригут. Теперь вот эту прядку чик, а теперь вот эту прядку чик, теперь вот эту, рассматривает себя в зеркале широко распахнутыми глазами. Выведи ее на пикник, не знаю. Я знаю, что ты не знаешь. Пауза. Осторожней за рулем. Он кладет трубку. Она сидит с телефоном в руке, и пальцы сжимают его крепко-крепко. Что-то пронизывает локоть, пульсирует у плеча, у ключицы. Она может встать и уйти. Темноволосая девушка уже ушла в офис, если этот офис существует. Что там вообще в ее спортивной сумке? Сегодня она взяла ее с собой. Может быть, ходит и продает удобную-удобную обувь людям на улице или на берегу, тем, что ищут янтарь и ракушки, ковыляя по гальке в неудобных тесных городских туфлях. Нет, ерунда. Она подходит к окну на кухне, смотрит на серые панельные дома, которые кому-то пришло в голову оживить, выкрасив балконы в пастельно-розовый и нарциссово-желтый. Просто она не может уйти, не заперев дверь. Так не делают. Надо дождаться, когда Августина вернется домой с работы. Голодная, наверное. Потом. После она сможет оставить эту не слишком уютную квартиру, эту коллекцию пыльных рекламных кружек в кухонном шкафу, эти пластмассовые стулья у шаткого стола. Правда, сначала можно станцевать вальс с пылесосом, а потом со шваброй. Пусть Августина и не заметит разницы. А потом после взять сумку и пальто. Доехать на попутках до порта, где швартуются паромы, оставаясь здесь на ночь, на две. А потом плывут дальше. Или обратно, на ту сторону моря.